На улице оба замялись, не зная, что сказать. Шеба вышла из положения, ткнув Коннелли в ребра и тут же запрыгнув в седло. «Ну, пока!» — бросила она и покатила прочь. А когда оглянулась, увидела, что парень по-прежнему топчется на тротуаре. Шеба помахала ему, и он уныло махнул в ответ. А когда, собственно, Шеба осознала свои пылкие чувства к Коннелли? Или, если на то пошло, его пылкие чувства к ней? Хороший вопрос. Я много раз пыталась выудить из нее ответ, но от ее непостоянства можно сойти с ума. Иногда она утверждает, что питала Коннелли исключительно материнскую нежность и была огорошена его первым поцелуем. Иногда робко признает, что ее сразу потянуло к мальчику. Боюсь, нам никогда не узнать, как развивалось ее влечение. Одно очевидно. В самом начале Шеба лукавила даже самой собой, и случай с первой лаской Шебы — отличный тому пример. «У меня было тревожно на душе тем вечером», — рассказывала она, — «очень неспокойно». Шеба перебирала в памяти произошедшее в студии и убеждала себя, что шума-то поднимать не из-за чего. По головке мальчика погладила, волосы взъерошила, большое дело. Жест любящей тетушки и только. Так откуда это смятение? Откуда желание убедить себя в невинности поступка? Истинно невинные жесты не нуждаются в ярлыке «безобидно». Если между ней и этим мальчиком все так просто и открыто, почему она скрывает его визиты от Сью? Шеба чувствовала свою вину. Да-да, она чувствовала вину. Ну, почему ей было не продолжить в том же духе? Почему не заглянуть в себя со всей строгостью? Уверена, в этом случае трагедии не произошло бы. Но нет, едва начав... Шеба тут же и завершила многообещающее самокопание. Она постаралась убедить себя, что ничего не рассказала Сью, чтобы избавить подругу от ненужных переживаний. Сью наверняка всполошилась бы, объявила бы встречи с учениками вне школы неуместными. А Шеба была уверена, что это не так. К чему учитывать мнение окружающих, если сама Шеба твердо знает, что не делает ничего дурного? В наше время бдительность процветает. Уж очень часто обижают детей. В погоне за нравственностью мир слегка сдвинулся. Есть семьи, где даже младенцев голышом не снимают из страха, что соседний лавочник накляузничает. Шеба решила, что не подастся всеобщему безумию и не станет соглядатаем самой себя. Да, она взъерошила парнишке волосы. Утешить хотела. Пусть даже она не сделала бы этого для другого, менее симпатичного ребенка. И что с того? Не может же она не замечать, как ребенок выглядит и чем пахнет? Да, она целыми днями наслаждается детскими прелестями, дышит воздухом, который они бессовестно портят, любуется прыщами, жалеет. Среди этих детей есть и симпатяги, и уроды. Даже святой заметил бы разницу —